Мало-помалу работа над фильмом возобновилась. Алексей заставил себя сосредоточиться на съемке. Снова помчались римские колесницы, засверкали намасленные голые тела, полилась кровь. И вот в последний раз Алексей крикнул: «Стоп! Снято!» «Снято!» — пронеслось под сводами павильона. «Это все? Совсем все?» К режиссеру подошла молодая актриса в длинном красном одеянии римской Матроны. «Теперь уже да, теперь вы все свободны, а я сажусь за монтаж». Он громко крикнул: «Спасибо всем!» «А тебе особое спасибо», — добавил он, повернувшись к стоявшей возле него актрисе. «Мне-то за что?» Ее синие глаза игриво сощурились. «Я делала лишь то, что вы требовали, Алексей Петрович». «Признаюсь, Машенька, я не думал, что отыщу среди наших актрис такую, которая согласилась бы на все это». «Вы имеете в виду обилие секса в кадре?» «И это тоже», — кивнул он. «Я не беспокоился ни секунды насчет груды голой плоти. Это все безликие статисты. Я говорю о драматической актрисе. Не думал, что смогу добыть серьезную актрису, которая рискнула бы принять участие в этом масштабном античном разврате и не побоялась бы выставить себя на показ, отбросив ложную стыдливость. Обычно актеры, считающие себя серьезными, не любят показывать свою физиологию, боятся этого как огня». «Согласна с вами, но я, как вы убедились, не принадлежу к их числу». «Вдобавок», — Алексей криво улыбнулся, — «многие актеры очень мстительны. Мне очень приятно, что ты не относишься к этой категории». «Мстительны?» На лице Маши появилось удивление. «В каком смысле?» «С началом съемочного процесса некоторые актеры начинают отыгрываться на режиссере за свои недавние страхи, опасения, переживания. Я имею в виду опасения, что им не дадут роль или отберут ее». Кирсанов посмотрел себе под ноги и вздохнул. «Я их понимаю, вполне понимаю. Все это очень нервно, томительно, но нельзя же... Ох, давай не будем об этом!» «Никогда не задумывалась над этой стороной профессии». «О-о-о! У актерской профессии так много сторон! И мне, как режиссеру, гораздо виднее, какие стороны у данного актера развиты сильнее. Обида, капризы, упрямство — все это начинает проявляться, к сожалению, только с началом съемок. На пробах актеры очень покладисты, готовы выполнить любую мою просьбу. Не понимаю, куда девается эта покладистость, когда надо вплотную заниматься своей ролью». «Никогда не обращала внимания на это». Маша оглянулась на разбредавшихся статистов. «Надеюсь, я не слишком много попортила вам нервов, Алексей Петрович». «Ты молодец, Машенька. Я очень доволен нашим знакомством и совместной работой. Мне работалось с тобой легко, и ты уж извини меня за мои срывы». «Ах, бросьте! Я очень рада, что снималась в «Вечном городе». Это настоящее событие. Еще пригласите?» «С удовольствием». «Но с таким размахом...» Режиссер обвел взглядом декорации, мне вряд ли дадут еще развернуться. «Разве вы не уверены в успехе, Алексей Петрович?» «Я-то уверен, но денежный мешок не очень обнадеживающе настроен. Отложим-ка эти разговоры. Для начала надо закончить фильм. Между прочим, ты мне еще понадобишься. Я хочу кое-что переозвучить, так что твоя работа пока не завершена. Еще придется помучиться. А сегодня вечером Михаил устраивает нам банкет. Появишься?» «Разумеется. Кстати, позволено привезти с собой по одному гостю из посторонних». «Чудесно. В таком случае я прихвачу с собой подругу». «Девушку?» — удивился режиссер. «Почему не друга?» Она обожает ваши фильмы, Алексей Петрович. Ей будет приятно познакомиться с вами. А с другом я еще успею появиться». «Ты замечательный человек, Машенька», — сказал Алексей, задумавшись о чем-то. «Ну, до вечера». Он чмокнул актрису в щеку и быстрым шагом покинул шумную площадку, перебросившись на ходу несколькими фразами с оператором и его ассистентом. Войдя в свой кабинет, он остановился, сунув руки в карманы. «Снято», — подумал он. «Все снято». Он не любил этого слова. Оно означало конец целой жизни. Разумеется, трудиться над фильмом предстояло еще долго. Алексея ждал кропотливый процесс монтажа, но монтаж — иной пласт существования. Алексей принадлежал категории режиссеров, для которых съемочный процесс главнее монтажа. По-настоящему Алексей Кирсанов жил именно на съемочной площадке, бок о бок с актерами, дыша с ними одним воздухом, порождая движение их тел, управляя колебаниями их голосов. Он обожал находиться возле актеров, держа их за руки, касаясь их спины и шеи, и сантиметр за сантиметром вырисовывать пластику их жизни перед камерой. Оглядев кабинет, Алексей вздохнул. Посмотрел в зеркало, провел ладонью по небритому подбородку. «Надо переодеться и вообще привести себя в порядок». Оставшееся до банкета время он провел с братом на своей квартире, лениво беседуя о разных разностях и подтягивая вермут. «Не мешало бы вызвать машину», — сказал Михаил, — «когда пришло время ехать, а то ведь надрызгаемся сегодня по-свинячьи». «Разумная мысль», — согласился Алексей. «Я распорядился, чтобы приехали девчонки, которые были заняты в сцене оргии», — как бы между делом бросил Михаил. «Надеешься устроить латинский разврат?» «Я выделил деньги на это мероприятие, так что будем бледовать», — деловым тоном отозвался Михаил. «Праздник должен быть настоящим». Банкет был организован в круглом зеркальном зале ресторана «Кабук». За тонкими невесомыми занавесями, прикрывавшими распахнутые настежь высокие двери балкона, просматривались девушки в римских прозрачных туниках, надетых на голое тело. На том же балконе, с которого открывался вид на подсвеченный голубой бассейн, расположился камерный струнный оркестр. Черные наряды музыкантов строго контрастировали с невесомыми туниками девушек. Появление братьев Кирсановых гости встретили долгими аплодисментами. Раздались звонкие хлопки пробок. Официанты в черных фраках откупорили шампанское. Алексей сразу увидел Гусейнова, стоявшего в окружении артистов. Денежный мешок был среднего роста, с большими залысинами, сутуловат, очень невыразителен, почти неприметен. Он никогда не носил галстук и любил держать руку в кармане, считая это проявлением демократичности. Он обожал актерское общество, вел себя по-свойски, запросто обнимал всех, похлопывал по плечу, смеялся над анекдотами и сам беспрестанно шутил, но никто из актеров ни на секунду не забывал, что Гусейнов — хозяин и властелин, от одного слова которого могла навсегда рассыпаться творческая карьера не потрафившего ему человека. Миркину жесток, беспощаден, коварен. Один съемочный день может изменить всю жизнь. Смелость и решительность разрешается только людям, особо одаренным и уже прославившимся. Все остальные обязаны проявлять исключительную покладистость, терпимость, а то и льстивость. Актерам это известно лучше всех, и они, обступив Гусейнова, играли роль любящих детей, играли талантливо, убедительно. От их компании отделилась Маша. Алексей обратил внимание на ее богатое вечернее платье до пола. Коротковолосая, она совсем не была похожа на женщину с шикарными черными кудрями, уложенными в высокую патрицианскую прическу. Она очень современна, в ней нет ничего античного. Абсолютно ничего, — подумал Кирсанов. Не пойму, как я решился взять ее на роль Антонии. Как нам удалось превратить ее в совершенно другого человека. Ее ладная фигура, обтянутая темно-синей тканью, смотрелась удивительно привлекательно. И Алексей впервые спросил себя, почему между ним и Машей ничего не произошло за время съемок, и почему он, не разглядывая ее обнаженное тело на площадке и прикасаясь к нему, чтобы помочь актрисе выстроить безукоризненно точные движения, так и не зажегся страстью к этой красивой молодой женщине. Сейчас, окинув свежим взглядом ее бедра, плечи, шею, он словно впервые разглядел в ней объект желания. Режиссер улыбнулся своим мыслям. Маша вела за руку светловолосую девушку, одетую в джинсы и белую мужскую рубаху. «Добрый вечер, Алексей Петрович. А вот и подруга, о которой я вам говорила. Помните? Ее зовут Наташа. Добрый вечер». Подруге, которую привела Маша, было лет 20, не больше. Она смело взяла его за руку и сказала: «Я страшно рада, что Машка притащила меня сюда. Я вас обожаю, Алексей Петрович». «Прямо-таки обожаете. Что ж, очень мило с вашей стороны, Наташа. Мне очень лестно», — Кирсанов засмеялся. «Лестно? Разве вас не донимают поклонницы?» Тепло излучало не только ее рука. Тепло исходило от всего ее тела. «Сейчас принято любить артистов», — ответил он. «Режиссеры находятся в тени кинозвезд. Скажу вам по секрету, тень эта почти непроглядная». «Вы ошибаетесь. Мне так кажется, особенно это касается режиссеров вроде меня». «А я вас обожаю», — повторила девушка, — «и я рада, что могу в этом признаться. Я вообще не понимаю тех, кто критикует ваше кино. Вы для меня знаете что? Вы для меня почти все». Он улыбнулся и ощупал глазами ее юное тело. «А почему почти?» По ее лицу скользнула улыбка. Наташа посмотрела на Кирсанова, и в ее взгляде мужчина прочел происходившую в ту минуту борьбу отчаянного нахальства с женской природной стыдливостью. «Почему почти?» — переспросила девушка. На розовых губах вновь заиграла улыбка. Похоже, нахальство одержало верх, но Наташа на всякий случай понизила голос, заставив его звучать очень доверительно. «А вы не будете смеяться надо мной?» «Зачем мне смеяться над вами? Вы такое прелестное создание. Ваше прямодушие восхищает меня. И не станете презирать меня, даже если я скажу то, что считается вольностью? Может, даже недопустимой вольностью?» «Нет, презирать не стану». «Так вот, у меня не было с вами любовной связи. Без нее вы не сможете стать для меня целиком и полностью всем, понимаете? Я же не знаю вас как мужчину». «Это смелое заявление», — серьезно ответил Кирсанов после некоторой паузы. «А про мой возраст вы забыли?» «Какое значение имеет возраст? Вы же фильмы делаете для всех, а не для тех, кому за 40. Почему я имею право любить ваши картины, но не вправе любить вас самого? Ответьте мне. Не молчите, отвечайте». Она говорила спокойно, без нервной дрожи в голосе, без преувеличенного восторга. «Если вы мне откажете, я не обижусь», — проговорила Наташа, глядя на него снизу вверх. «Откажу? В чем?» «В любовной связи». «Так вы, оказывается, не абстрактно рассуждаете, а предлагаете мне заняться с вами сексом?» Она кивнула. Она не выглядела шлюхой и не была похожа на одуревшую от восторга девчонку, сгоравшую от желания отдаться своему кумиру. Нет, она была нечто особенное. И Алексей не знал, как ответить, перевести все в шутку или поцеловать ее в губы прямо здесь, у всех на глазах. Он заметил, что продолжал держать в левой руке бокал с шампанским. Он сделал маленький глоток и предложил бокал Наташе. Она отпила, наклонив голову к руке Алексея. Он увидел ее затылок, прихваченные небрежно волосы и обнаженную шею. Девушка отстранилась от бокала и выжидательно посмотрела на режиссера. «Вы же не хотите, — проговорил он медленно, — чтобы мы ушли отсюда прямо сейчас?» «Не обязательно. Я с удовольствием дождусь конца банкета. Здесь же кругом люди, которые делают с вами кино, мне это очень интересно. Незнакомый мир, незнакомая атмосфера. Мне все здесь кажется именно таким, каким должен быть богемный мир, но вместе с тем здесь нет ничего нового. Тут точно так, как везде. В студенческих общежитиях тоже так, только размах иной, помельче». Постепенно становилось шумнее. Скрипачи вскоре отложили инструменты и ушли. Задребезжала ритмичная электронная музыка. Наряженные в римские туники девушки бродили, пританцовывая среди гостей, приковывая к себе взгляды охмелевших мужчин. Изредка сквозь общий гам слышалось, как где-то разбивалась рюмка. Ближе к ночи многие пошли в бассейн, громко хохоча и раздеваясь на ходу. «Ну вот, теперь можно спокойно уходить. Праздник завершился, началось распутство», — сказал Алексей, подойдя к Наташе. «Или вы хотите поближе познакомиться с римскими оргиями?» «Думаю, что у вас в фильме все будет выразительнее». «Хочу надеяться на это», — Алексей взял девушку за руку. «Мне кажется, что я вполне дозрел до поцелуя». Она подняла к нему лицо светлое, гладкое, чистое, и он оцепенел от пронзившего его чувства любви к этому лицу. «Я бы отдал жизнь за то, чтобы это чувство никогда не покидало меня», — шепнул он. «Какое чувство?» — шепотом спросила она. «То, которое проснулось сейчас во мне. Острое и сладкое, нежное и могучее, пожирающее меня всего. Я не знаю, что это за чувство». Он взял ее лицо в свои ладони и прикоснулся ртом к ее блестящим губам. «Поехали отсюда», — сказал он. Когда они подъезжали к дому, Алексей едва сдерживал душившее его желание наброситься на девушку и смять ее в объятиях. Едва закрылась за спиной дверь, как они оба стали торопливо срывать себе одежду, перебивая себя жадными поцелуями, распаляя друг друга прикосновениями горячих языков, громко дыша. После нескольких стремительных натисков Алексей на некоторое время успокоился, но все же продолжал прижиматься бедрами к раздвинутым ногам Наташи. Он был оглушен ее молодостью и нежной страстью. Желание вновь и вновь возвращалось к нему. Когда после очередного напора он наконец отодвинулся, Наташа тихонько засмеялась. «Ты что?» — не понял он. «Ничего, мне хорошо. И у меня очень странное ощущение», — прошептала девушка, глядя в белый потолок, по которому колыхались мутные тени уличных деревьев. «Какое ощущение?» «Я чувствую себя так, словно я ваш ребенок». «Этого не может быть. Я бесплоден». Он негромко засмеялся, выходя из ее мокрых недр. «Я и не утверждаю», — прижалась она щекой к его груди, — «я лишь говорю о том, что чувствую себя странно с вами. Какая-то особая нежность, не так, как с другими, дочерняя нежность. Радость, знаете, будто вы мне подарок поднесли большой и долгожданный. В детстве у меня часто было такое, когда на день рождения или на Новый год отец дарил что-то очень желанное. И тогда вот тут в груди делалось тепло-тепло, даже дыхание словно останавливалось. «А почему вы бесплодны? Простите, конечно, если я лишнее спрашиваю». Однажды я попал в аварию. «И что?» Ее влажные глаза были близко-близко к нему. «Не знаю точно, что-то повредилось. Врачи после той аварии заявили, что детей у меня не будет и что виной этому нервное потрясение». Доктора, если чего-то не могут объяснить, то непременно спишут все на нервное расстройство. Но ведь сейчас медицина творит чудеса. Мне не нужны чудеса, мне достаточно того, что есть. И дети мне не нужны. Вот видишь, ты вдруг появилась у меня, он опять засмеялся. Кому еще так повезет? Любовница, которая чувствует себя дочерью своего любовника. Вам смешно? Перестань обращаться ко мне на «вы». Он с удовольствием поцеловал ее в губы. Мне вовсе не смешно. Мне хорошо. Очень хорошо. Я бы сказал, что мне никогда не было так хорошо с женщиной. А знаешь... «Что?» — спросила она, увидев, что он замолчал. «Пожалуй, ты права». «В чем?» «Я тоже ощущаю что-то особенное, не как всегда. Что-то слишком уж ласковое зреет у меня внутри. Может, ты и вправду моя дочь? Или была ею когда-то? Ты веришь в переселение душ?» «Мой папа верит. Он убежден в том, что мы все жили уже по много раз. А я не знаю, можно ли верить в это и следует ли. Иногда мне кажется, что я вижу что-то». «Видишь?» «Да, вижу. Или вот-вот увижу, или вспомню что-то очень важное. В раннем детстве я рассказывала истории родителям, и всякий раз я начинала словами: «Когда я жила раньше...» Это я точно помню. Но вот сами истории забылись, и ничего нового не возникает в голове. Должно быть, я просто фантазировала, ведь дети обожают фантазировать. Зато папа мой такой рассказчик, что голова кругом идет. «Чем же он радует тебя?» — спросил Алексей. «Чем развлекает?» «Всяким. Ему бы романы сочинять». «Не сочиняет?» «Нет. Он занимается историей», — важно произнесла Наташа. «Он очень крупный ученый, очень самобытный. Кстати, он только что закончил книгу о Древнем Риме». «В чем же его самобытность?» — Алексей приподнялся на локте и свободной рукой медленно провел по животу девушки. Когда его пальцы коснулись ее пупка, живот легонько вздрогнул. «Папа пользуется каким-то своим методом. У него все на интуиции основано, поэтому он постоянно из-за этого вступает в конфликты с академической профессурой». «Любопытно. Как же можно в истории опираться на интуицию?» «Не знаю, но это так. Бывало, он рассказывал об известных событиях совершенно неожиданные вещи и тем самым опровергал официальные теории. И всякий раз на него сразу набрасывались со всех сторон, мол, откуда этот бред и прочее. А отец в ответ на это указывал, где надо провести раскопки, чтобы получить доказательства его утверждениям. И что же? Каждый раз его слова подтверждаются. Поначалу отца подозревали в сговоре с людьми, которые зарабатывают на антиквариате и подделывают вещи под старину. Но отец раскопал не 2-3 сундука, а целые улицы, некрополи, даже римский цирк в песках Африки, это же не поделать. Откуда же он знает все это? «Понятия не имею», — пожала плечами Наташа. «Провидец. У него обострился нюх на прошлое после того, как у него случилась клиническая смерть. Он сильно изменился с тех пор». «Он пережил клиническую смерть?» Алексей немного отстранился от девушки и посмотрел на нее долгим взглядом. «Я никогда не общался с таким человеком». «Не смотри так!» «Как?» «Жутковато!» «Нет-нет, я нормально смотрю. Просто сразу много разных мыслей пронеслось. Хочешь, я познакомлю тебя с папой?» «Пожалуй», — он кивнул, — «это было бы очень даже здорово». Войдя в квартиру, где жила Наташа, Алексей Кирсанов остановился перед невысоким худощавым человеком в стеганом домашнем халате. «Добрый день, уважаемый Алексей Петрович!» Человек улыбнулся, протянул руку и представился. «Николай Яковлевич». Ему было за 70, но выглядел он бодрячком. «Не смутит вас, что я в халате? Я думал, вы моложе». «Моложе?» Кирсанов невольно спросил себя, почему у этого человека такая молодая дочь, и тут же сказал себе, что не до любви, видать, было этому ученому мужу в юности. «Представляли меня моложе. Почему?» «Не знаю. Должно быть, по словам Наташи. Пойдемте в дом. Нет-нет, не надо разуваться». Профессор повел Алексея по длинному неосвещенному коридору. Вдоль стен возвышались до потолка книжные стеллажи, тускло поблескивали буквы на переплетах книг. «Вы не поверите, но я никогда прежде не общался с работниками кино. Актеры, режиссеры, эти, как их, ну, которые крутят ручку кинокамеры, операторы». «Ручку кинокамеры уже давно никто не крутит. Сейчас совсем другая техника», — заметил Алексей. «Эта область всегда лежала в стороне от моих пристрастий. Я служу истории, очень далек от кино. Зато оно уделяет изрядное внимание истории, почти всегда опирается на нее, трактует ее на свой лад и перевирает. Вы уж не обижайтесь на старика. Люди творчества, они ведь...» Николай Яковлевич не договорил, задумавшись. «Ладно, о кино вы, пожалуй, с Наташей посудачите, когда она вернется. А мы с вами, Алексей Петрович, найдем для беседы что-нибудь не менее любопытное». Они вошли в небольшой кабинет, тоже сплошь забитый книгами. Ближе к окну стоял массивный письменный стол, похоже, переживший не одно столетие. На нем громоздились кипы бумаг, лежали какие-то конверты, стояла в массивной деревянной раме фотография античной женской головы, видимо, мраморной. Перед столом, занимая оставшееся пространство, разместились стул и кресло. «А Натальи разве нет дома?» — спросил Кирсанов, оглядываясь на дверь кабинета. «Умчалась куда-то, но обещала скоро быть. Просила извиниться. Да вы присаживайтесь!» Николай Яковлевич указал на кресло и сам сел на стул. «Вас, как я понял, интересует история, притягивает, манит». «Да», — кивнул Алексей, опустился в кресло, мимоходом поглядев в раскрытое окно, в которое гулко лился монотонный шум улицы, запруженный автомобилями. «Интересует. Я бы сказал, будоражит». «История — это время, а время — это узлы. Узлы спереди, узлы сзади, узлы всюду. И никогда она никого не интересовала бы, если бы не было узлов. Вы меня понимаете?» «Да», — снова отозвался Алексей, — «вы имеете в виду тайны, сокрытые в прошлом?» «Я имею в виду вкус. Весь вкус истории сокрыт в этих неразвязанных узлах. Вы только задумайтесь, насколько скучной была бы наука, когда бы все в ней было известно досконально. Никаких поисков, никаких догадок, никаких споров. Мы лишились бы величайшего наслаждения, которое нам предлагает погружение в прошлое. Тайна — могущественный рычаг.